Глава 13. У подростков точно крышу посносило, поскольку на каждой остановке они, словно чайки, кружили возле Иры, стараясь быть ей полезными. Только один я стоял отдельно от всех, лишь изредка заговаривая с тренером. Они носили ей пирожки, конфеты и прочие вкусности, на что девушка реагировала спокойно, но очень вежливо. Всех благодарила, подарки принимала, улыбалась, но не делала ни малейшей попытки с кем-то сблизиться или сменить место. От Квитока до Иркутска было чуть меньше 700 километров, и водитель говорил, что мы должны добраться туда вечером, если ничего экстренного не случится. На это надеялся и я, поскольку, поняв, что девушка никому не отдает предпочтение, от нее в конце концов отстали. Но я видел, как изменились лица парней, когда они смотрели на меня. Они словно злились, что я ничего не делаю, но Ира сидит только со мной, хоть и не разговаривает. Подростковый сперматоксикоз во всем своем великолепии. Я был раздражен, поскольку эти взгляды не давали спокойно наслаждаться свободой и поездкой. Ведь по сторонам была одна тайга, смотреть на которую мне не надоедало. Хорошо еще, что на одной из последних остановок Артем Викторович, будто невзначай, напомнил всем, что мы едем на соревнования, где главная цель — занять первое место, если мы хотим расти дальше как спортсмены. Это немного охладило пылкие умы юных спортсменов, и взглядов в мою сторону поубавилось, но они не пропали совсем. Водитель нас не обманул, а боги транспорта были к нам благосклонны, поэтому мы приехали в 6 часов к гостинице, и началась суета по нашему устройству. Как оказалось, места для Иры нет, поскольку все было занято спортсменами заранее. И, конечно же, каждый подросток тут же втайне стал мечтать, что его поселят не с другим парнем, а с ней. Но пришлось эти влажные мечты им обломить. Я подошел к стойке и, глядя в глаза мужчине, спокойно сказал, что папа Иры весьма известный человек в Иркутске и дружит со многими важными людьми, но сам не смог поехать, поскольку принимает комиссию, приехавшую из самой Москвы, и попросил меня присмотреть за дочерью. Поэтому будет правильнее, если ей найдут таки отдельную комнату, тогда мне не придется звонить ему, сообщая о подобной неприятности. «Можно я позвоню от вас?» С этими словами я пододвинул газету, внутри которой лежали 10 рублей. Приоткрыв ее, я показал купюру и снова подвинул газету ближе к нему. Было видно, что мужчина колеблется, ведь я подросток, и мало ли что случится. Но, видимо, деньги и понимание того, что у обычного пионера 10 рублей просто так быть не может, тем более для взятки. Он еще раз посмотрел на Иру, одетую только в заграничные вещи, и газета исчезла в его руках, а он сам с улыбкой отметил: «Зачем беспокоить серьезных людей подобными мелочами?» Тут же он отыскал резервный вариантик недалеко от наших комнат и вручил Ире ключ, где она будет жить одна. Мне выпало жить с Николаем, двум другим подросткам, друг с другом. Ну и оба тренера поселились в комнате напротив нас, сразу заплатив за все дни проживания. Разобрав комнаты и узкие койки с колючими синими одеялами, мы отправились на ужин, который был организован тут же в гостинице. Туда попасть быстро не удалось, поскольку все столики были заняты спортсменами и их тренерами. Народу набилось так много, что яблоку было некуда упасть. Поэтому нам пришлось ждать почти час, чтобы наконец поесть. Но никто не роптал, все были довольны хотя бы тем, что находятся в городе. Для многих даже это было целым событием. «Сегодня никуда не ходите, завтра регистрация и начало отборочных, так что лучше отдохните с дороги и выспитесь», предупредил нас тренер после ужина. И все разошлись по своим комнатам. Хотя я видел, как подростки хотели бы пообщаться больше с Ирой, но она, не глядя ни на кого, сразу закрылась у себя. Приняв ванну и забравшись под одеяло, я прикрыл глаза. За день было много впечатлений, и правда требовалось хорошо выспаться. Сосед пошумел в ванной, сходил в туалет и потом долго заправлял кровать, пока, наконец, не выключил свет и тоже не лег. Молчание длилось долго, прежде чем с его места раздался голос. «Иван! Иван! Ну, чего тебе?» Мне пришлось открыть глаза. «Как думаешь, у меня может что-то с Ирой получиться?» «Я не знаю. Меня просто попросил за ней присматривать ее отец. Как ты знаешь, он мой директор. Я не мог отказать». С кровати послышался тихий вздох облегчения. «Так ты даже не дружишь с ней?» «Да я просто смотрю, чтобы ее никто не обидел. Надо было сразу у тебя спросить», — снова вздохнул он. «Мы с парнями подумали, что вы с ней дружите». «Нет, но я буду ее везде сопровождать, как и она меня. Отец у нее суровый, — на всякий случай припугнул его я. Он еще немного помолчал и сказал. «Правда она красивая. Я знаю много девчонок, но Ира словно с другой планеты. Настолько она красивая». «Мне все равно», — я пожал плечами. «Я приехал за победой». Николай вздохнул и замолчал, давая мне заснуть. Рано утром организм привычно поднял меня без будильника. И, приняв контрастный душ, я надел спортивную майку с шортами, с сожалением посмотрев на убитые башмаки, и отправился на свою привычную двадцатку босиком. Города я не знал, но думал, что разберусь, ведь не в Москве же. Выходя в холл гостиницы, я с удивлением увидел еще трех спортсменов, которые кого-то ждали, только в отличие от меня были одеты в тонкие тренировочные костюмы и легкие шапочки. На ногах у них были приличного вида кроссовки. Увидев меня, они удивились, особенно моему внешнему виду, но ничего не сказали, лишь проводив взглядом. Я вышел и стал осматриваться, решая, куда бежать и намечая маршрут. Вскоре показались и они с четвертым парнем и тренером, одетым так же, как и они. «Не знаешь, куда бежать?» — обратился ко мне взрослый. Я кивнул. «Беги за нами, если хочешь», — сказал он, и я не успел его поблагодарить, как они стартовали по явно известному маршруту. Я бежал за ними, запоминая его, ведь завтра, скорее всего, мне нужно будет бежать здесь самостоятельно. По моим прикидкам, весь круг составил 10 километров, и когда мы вернулись к гостинице, они остановились и стали разминаться. А я пошел на второй круг с уже привычным мне рваным темпом, снова удостоившись удивленных взглядов. После пробежки я поделал ОФП, чтобы разогнать мышцы, и когда почувствовал, что снова в тонусе, вернулся в гостиницу, где меня уже искал обеспокоенный Артем Викторович. На его вопрос, где я был, спокойно ответил, что всегда по утрам бегаю 20 километров, чтобы подготовить тело к дневной и вечерней тренировке. Он тут же успокоился и, покачав головой, велел мне идти переодеваться и спускаться вниз, присоединившись к нам на завтраке. Еда была крайне простая, но точно вкуснее той, которой я привык в интернате. И, судя по тому, что парни больше не кидали в мою сторону злых взглядов, Николай передал им наш вчерашний разговор. Поняв, что я им не соперник, они тут же все успокоились, переключив внимание на Иру и свои потуги ей понравятся. «Доброе утро, Артём!» К нашему столику подошел человек, в котором я узнал того тренера, что помог мне сегодня с маршрутом. «Добрый, Александр Григорьевич!» Наш куратор поднялся на ноги и весьма уважительно с ним поздоровался. «Этот парень!» — более взрослый человек показал на меня взглядом. «У тебя пробежал 10,5!» «Как вы догадались?» — удивился Артём Викторович. «Он единственный, кто бегал сегодня утром». Тот пожал плечами и, извинившись, пошел к себе. «Становишься местной знаменитостью, Вань», — пошутил тренер. На что я лишь пожал плечами, поскольку в мыслях был уже на стадионе и готовился к бегу. «Ира, ты с нами?» Видя, что я не реагирую на его шутки, он повернулся к девочке. «Да, Артём Викторович, я бы хотела вам помогать, чем смогу», — кивнула она. «Может быть, воду подавать, полотенце? Я не хочу быть балластом. Можете мной располагать». Подобное признание тут же растопило его сердце, и он моментально согласился, очерчивая круг ее обязанностей. Ира слушала, запоминала, затем все на зубок повторила, чем еще больше расположила тренера к себе. После завтрака мы отправились переодеваться, чтобы идти на стадион, а парни, словно коршуны, продолжали виться вокруг Иры. В конце концов, это стало раздражать даже Артема Викторовича и второго тренера, который присоединился к нам на завтраке, сообщив, что всех записал на 100-200 метров и эстафету. «Ты ведь нам поможешь?» — поинтересовался спокойно он у меня. Я лишь кивнул, и так было понятно, что троих человек к эстафете не допустят. Насколько мне повезло, что всю организаторскую работу взяли на себя тренеры, я понял сразу. Куча справок о годе рождения, медицинские данные и даже срез нашей успеваемости из школы — всем занимались они. Большим удивлением для всех стала моя печатная копия аттестата о досрочном окончании школы, да еще на все пятерки. Глаза у парней нужно было видеть, а тренеры лишь удивленно переглянулись и понесли его вместо дневника. Людей на стадионе все прибывало, так что я сбился со счета, сколько пришло зрителей. Причем не все были спортсменами, встречалось и много простых подростков, решивших рано утром поболеть за своих. Мы пристроились на трибуне рядом со стартом, чтобы далеко не ходить, и парни впервые за эту поездку перестали крутиться рядом с Ирой. Видимо, общее настроение соревнований передалось, наконец, и им. Через полчаса начались спринтерские забеги, и Ира, остановившись возле меня, шнурующего свои шиповки, спросила: «Ты победишь?» «Конечно», — без тени сомнения ответил я. Она улыбнулась и отошла к другому парню, помогая ему укрепить номер на спине. Уровень организации областных соревнований сильно отличался порядком и организованностью от районных. Все было предельно четко, каждый знал свое место, так что забеги запускали один за другим. Настала и моя очередь на стометровку. Подойдя к колодкам, чтобы настроить их, я удостоился беглого взгляда от соперников. А один из них, увидев мою крайне потрепанную форму, ехидно заметил: «На какой помойке ты ее нашел?» Его комментарий вызвал смех у всех, кроме парня, стоявшего на первой дорожке. Он был одним из тех, с кем я бегал сегодня утром. Он сначала молчал, а затем спокойно заметил: «А ты не думал, что она приобрела такой вид от количества проделанных в ней тренировок?» На линии тут же настала тишина. Я же лишь внимательно посмотрел на невольного защитника, но промолчал. Мне просто нужно было быстро бежать. «На старт!» — прозвучала команда, и мы заняли колодки. В голове было абсолютно пусто. Не осталось больше ни мысли, ни рассуждений. Я просто ждал звука стартового пистолета, поскольку все, что можно было, уже обдумал раньше. Выстрел прозвучал словно на грани сознания, а тело сделало все за меня, рванув вперед. Рядом сначала было слышно дыхание соперников, но чем ближе финиш, тем меньше я его улавливал. 10.4, 10.9, огласил судья с секундомером два лучших первых результата. Я повернулся посмотреть, кто был вторым, и не стало удивлением, что это тот самый парень с первой дорожки, который выглядел расстроенным. Не став поэтому к нему подходить, я направился к своим, принимая их поздравления. 10.4, Иван! Артем Викторович был возбужден, пожимая мне руку. «Это уровень мастера спорта. Тебе 16. Я уже с ужасом думаю, что будет, когда ты станешь совершеннолетним». Мне только и оставалось, как пожать плечами. Тем более, что больше времени он уделять мне не мог. Настали старты его прямых подопечных. Он ушел с ними, а рядом со мной опустилась Ира. «Пить хочешь?» «Нет». «Ты быстро бежал». «Я знаю». На этом наш разговор закончился. А вскоре вернулись все остальные, крайне расстроенные тем, что выбыли из своих забегов, заняв лишь третье и четвертое места, которых было недостаточно, чтобы пройти дальше. Артем Викторович был крайне недоволен, высказывая им, что если бы они больше думали о спорте, а не о девочках, то смогли бы показать свои лучшие результаты, не говоря о том, чтобы их улучшить. Они понуро слушали его, боясь поднять головы. Ира пошла их успокаивать, что немного смягчило ситуацию. А я вскоре отправился на 200 метров, поскольку организаторы работали как часы, и сотни спортсменов пропускали через забеги без малейшей задержки. В этот раз смешков в мою сторону не было. Все крайне серьезно относились ко мне. Но это не помешало мне победить, снова улучшив свой результат в районных соревнованиях. Когда я вышел в четвертьфинал, а затем и финал, на трибунах стали выкрикивать мой номер. Я улыбался, театрально кланялся, чем привлекал всеобщее внимание. И когда вышел на финальный 100-метровый забег, уже не меньше 100 человек подбадривали меня. Я думал, бежать еще быстрее у меня не получится, но все же удалось. С результатом 10.3 я победил, вызвав взрыв аплодисментов, поэтому подошел к трибунам, откуда меня поддерживали, и поблагодарил зрителей. После последовало награждение, и я золотой медалью вернулся к ребятам и отдал им ее хорошо рассмотреть. Артем Викторович поздравил меня и повел нас в гостиницу, строго-настрого наказав всем отдыхать. Потом ужин и сразу спать, поскольку завтра будут полуфиналы и финалы бега на 200 метров, а также начало забегов на эстафеты. Вечером мы поговорили немного с Николаем, но ничего такого, обычный пацанячий треп. Да и я быстро уснул. Утром нужно было рано вставать.